Все уходит невзначай, счастье, горе и печаль, растворяясь облаком вдали. День опять сменяет ночь, и не в силах ты помочь, и поток минут останови. За горизонт реки текут, и в небосвод тропы влекут. Сбудется все, и улетит, да в ночь просвистит. Сны плывут, как облака, тонкой струйкою песка, унося чего-то навсегда. Среди них не видно суть, и плутает вечный путь, заблудившись в смыслах и годах. За горизонт реки текут, и в небосвод тропы влекут. Сбудется все, и улетит, да в ночь просвистит. Не сдержать в ладони миг, в нем растает все, старик, и не надо будет уж спешить. И сокрытое в веках будет тенью пустяка, что навек захочется забыть. За горизонт реки текут, и в небосвод тропы влекут. Сбудется все, и улетит, да в ночь просвистит. За горизонт реки текут, и в небосвод тропы влекут. Сбудется все, и улетит.